Время отпусков. Удивительней была эта последняя мирная осень, теплая и сухая. В сентябре даже листья не пожелтели на Северном Сахалине, а горы Пеленгинского перевала по-прежнему дымились пожарами. «На вашем месте, — сказал Кушелев, — я в этом году пренебрег бы отпуском. Время для Сахалина тревожное». «Какой отпуск? — горячо возразил Ляпишев. — На этот раз я с материка не вернусь, подам в отставку, хватит. Проведу собеседование с офицерами гарнизона и уеду». Ради совещания в Александровск заранее прибыли кто морем, кто верхом, кто на телегах. Офицеры из Рыковского, из Аркова, из Анора, даже с дальнего Корсакова. Зал офицерского собрания наполняли гул голосов, скрипение кожаных портупей, брюзжание пожилых обер-офицеров и тихие смешки юных поручиков. Быков был рад встретить своего давнего приятеля Юлиана Гротта-Слепиковского, служившего на юге острова в чине капитана. «Интересно, что скажет сегодня Ляпишев?» «Да ничего не скажет», — ответил Быков. «Михаил Николаевич не дурной человек, но не дай-то бог война, и ему придется командовать людьми. Всех погубит». «Неужели всех нас?» — засмеялся Слепиковский. «И себя в первую очередь», — добавил Быков. Громыхая длинными лавками, все встали, когда на просцениум собрания поднялся сам губернатор. Но тут же явился полковник Тулупьев, неся стул, который водрузил подле кресла Ляпишева, и расселся, оглядывая зал с видом триумфатора. «Господа, — начал губернатор, — во время визита министра Куропаткина мы вкратце обсудили вопрос касательно обороны острова. По совету Линевича, в стратегических талантах которого никто не сомневается, мною продуман вариант обороны наших главных административных центров — Александровска и Корсакова. Однако что мы имеем в наличности, господа?» Он сказал, что на севере Сахалина наберется 1160 человек, а для защиты Корсаковского округа едва 330 человек. «А вы сами понимаете, что такими ничтожными силами невозможно оградить всю территорию острова, даже если привлечь к обороне наличный состав тюремного ведомства. После такого печального пролога я рад открыть свободные прения». Тулупьев мог бы и помолчать, но желание показать офицерам свою близость к губернатору было слишком велико. «Мне кажется, — солидно прокашливаясь, — сказал он, — план в основе безупречен, и мы, не сомневаясь в стратегических талантах Линевича, выразим нашему военному губернатору полное доверие к его способностям не только превосходного администратора, но и отличного тактика». «Болтовня! — не выдержал Быков. — Терпи, — тихо ответил Гротта-Слепиковский. За первым полковником выступил второй, Болдырев, которому было обидно, что он остался сидеть на лавке, и по этой причине решил побыть в роли лидера оппозиции. «О каком отпоре врагу тут говорили? При наших четырех пушках без единого пулемета? Много ли мы навоюем? Сейчас надо требовать с материка вооружения и резервы. А уж потом можно рассуждать о планах. Несомненно, талантливо». Тут пожелал выступить капитан Таиров, которого Быков недолюбливал за его пристрастие к банальному фразерству. На этот раз, вульгарно разбронив Японию и всех японцев, Таиров закончил свою речь официальным афоризмом: «Пусть попробуют. Мы, наследники славы Суворова и Кутузова, не уступим врагу ни единой пяди своей земли». «Дельно, капитан, дельно», — одобрил его Тулупьев. Гротта-Слепиковский пытался удержать Быкова. «Не лезь хоть ты в эту говорильню». «Нет, я должен сказать». Валерий Павлович встал и, подтянув шашку на поясе, заговорил о насущном. «По моему мнению, никакие планы, даже согласованные с министром, не могут превратить Сахалин в неприступный Карфаген. Оборона острова возле Александровска и Корсакова заранее обречена на неудачу, ибо с моря мы не будем иметь никакой поддержки. Отнюдь я не утверждаю, что борьба с противником невозможна. Она возможна даже малыми силами, но лишь партизанскими методами. — послышался оскорбительный смех обер-офицеров. — Быкову захотелось славы Дениса Давыдова, но партизанщина — дедовский анахронизм. Ляпишев велел не мешать Быкову говорить. — Но прежде я сам желаю спросить вас, как же вы рассчитываете вести партизанскую борьбу, если войска гарнизона обязаны остаться частями регулярной армии, а населения не хватит, чтобы устроить самураям подобие 12-го года? Не хватит населения свободного. Зато у нас есть достаточно заключенных. Ради отпора врагу следует вооружить арестантов и всех крестьян из разряда ссыльнопоселенцев. Лавки заскрипели под возмущенными офицерами. Да что он говорит, дай этим мерзавцам оружие, так они из нас все кишки выпустят и разбегутся кто куда. Именно такой реакции, господа, я и ожидал, сказал Быков. Но если преступников, выразивших желание вступить в ополчение, воодушевить амнистией, то многие из них охотно возьмут оружие. Да, конфликты с каторжанами возможны, но они могут возникнуть в сведении личных счетов с тюремщиками. А мы, офицеры регулярной армии, гарнизон Сахалина, защищаем не каторгу, а свое отечество. Неужели и каторжане не проникнутся этой мыслью? После чего губернатор Ляпишев сказал Быкову: «История не знает такого примера, чтобы узник, сидящий в тюрьме, с оружием в руках отстаивал честь своей тюрьмы от нападения. Ваша неожиданная для всех точка зрения на оборону Сахалина вносит в мои планы столь существенные поправки, что я буду вынужден доложить о них в Хабаровск. И надеюсь, что из Хабаровска ваше оригинальное мнение будет доложено еще выше. А теперь, господа офицеры, я позволю себе откланяться, ибо на днях отбываю в заслуженный отпуск». Повторялась прошлогодняя история. Ляпишеву поднесли приветственные адреса в бюварах, красиво оформленных в тюремных мастерских, а генерал-лейтенант юстиции даже прослезился. В клубе Александровска местными усилиями был поставлен ревизор Гоголя. «Браво!» — восклицал Ляпишев, бурно аплодируя. «Дамы и господа, поверьте, что служба с вами навсегда останется самым светлым пятном в моей многолетней юридической практике». В день отъезда Ляпишева все казенные лошади были в разгоне. Публика провожала губернатора до пристани, где ему поднесли икону, а генерал-майор Кушелев испортил настроение словами: «И все-таки вы поступаете крайне легкомысленно, покидая Сахалин, которому предстоят разные испытания. Но я, как и другие, думаю, что еще вернетесь, хотя бы к зиме». «Никогда», — отвечал Ляпишев, поднимаясь по сходням на палубу парохода. Корней Земляков, выпущенный из сушилки, недолго прозябал в стольном граде Александровске. По наивности он сначала навестил лазарет, надеясь, что последствия казенных побоев пусть казна и залечивает. Долго стоял в очереди, дыша в затылок мрачному курду, баюковшему свою гангренозную руку. «Резать надо! Резать!» — иногда выкрикивал курд, сверкая громадными белками глаз. Большие жирные мухи, вылетая в коридор из палаты умирающих, с гудением бились в окна больницы, а потом, очумелые от контузии, ползали по подоконнику, где их давил пальцем вооруженный стражник. — А тебе чего? — от скуки завел он беседу с Корнеем. — Да вот, все отбили, и зубов не осталось. — Покажи, — велел стражник и, заглянув в рот Корнею, пропустил его в амбулаторию без очереди. — Только зубов у нас не вставляют, для этого надо во Владивосток ехать. Врач был отделен от больных решеткой, через которую он осматривал больных и выпытывал признаки болезни, а потом возвращался к столу, над которым его осеняли портреты великих российских клиницистов Боткина и Захарьина. «Без зубов жить можно», — утешил он Корнея. «А вот что касается внутренних органов, то... небось, ногами били». «Всего истоптали. Ребро за ребро задевает». Через догорающий лес Пеленгинского перевала Корней кое-как дохромал до Рыковского, где переспал в ночлежке, а утречком поплелся в свою деревню. Шел и думал, сколько было трудов, по солнышку вставал, позже всех ложился, да вот подвела меня сила нечистая, баба проклятущая. В деревне его изба стояла с заколоченными окнами, в коровнике пусто, не квохчут куры на сеновале. Погоревал Корней, посидев на крылечке, но в избу даже не зашел. Зачем лишне бередить душу? На заваленках, как всегда, калякали переселенцы. «Мы Корней твоего не трогали», — сказал кто-то ему, — «но завелись хулиганы. Это по-иностранному, а по-русски они просто пакостники. Ежели что, сожрать или пропить не могут, все изгадят, все изломают. А ты куда ж теперь? Мне бы уголок потише найти, чтобы меня не трогали». «Эй, дурень! Таких уголков нонче не осталось». Но в Рыковском, куда он вернулся, ночлежка была переполнена бездомными. Корней иногда нанимался таскать воду на кухне местных чиновников, а потом, стоя под их окнами, тоскливо ожидал, когда кухарка вынесет ему остатки обеда. — Эй, мозгляк, надо, хлебай! Ложки-то нету, ты уж так. Все уж растаскали, только попади вам в руки. — Да я не из этих, я из аграрников. Все вы хороши, послушайте вашего брата, так одни только херувимы на Сахалин слетелись. Схлебал? Но ступай. Корней возвратился в Александровск, где народу побольше, и работенку найти полегче, и объедки чаще встречаются на чиновных помойках. 2 дня он грузил на пристани уголь в бункера английского парохода, пришедшего на Сахалин за лесом. Околачивался в базарных рядах, высматривая, не надо ли кому поднести что-либо до дому. Но офицерские жены проходили с денщиками мужей, а чиновные дамы имели прислугу из каторжан, и никто в услугах Корнея Землякова не нуждался. Дошлые бродяги не раз говорили Горемычному: «Отчё ты здесь валандаешься? На твоем месте надо бы до Корсакова двинуть. Там подсобие всегда сыщется, кулакам можно наняться батрачить, японцам в бухте Маока морскую капусту собирать граблями. Мы бывали в Корсакове, там не жизнь, а рай, тепленько аж на дух захватывает». Наконец, обессилев, Корней сказал себе: «Хошь не хошь, а тюрьмы не избежать». Когда вечерело над Сахалином, возле тюремных ворот собирались толпы жаждущих крова и крыши над головой. Они слышали с улицы знакомые звуки, как разносили по камерам баланду, как звякали ложки о края мисок, и завидовали счастливцам, сидящим в тюрьме на своем законном месте. Наконец в воротах показывался красномордый надзиратель, зазывая весело: «Ну, голодранцы, кому жрать да спать приспичило? Заходи в дом родной, гостем будешь! Ха-ха-ха! Го-го-го!» Толпа бездомных ломила по темным коридорам тюрьмы, ныряя в двери камер, где и без них тесно. Забивалась под нары, рассасывалась по всяким нежилым закутам, согласная переспать даже в карцерах. Но теперь узник-доброволец получал уже не законный паек, а лишь те жалкие крохи, которые оставались после ужина арестантов. Для Корнея Землякова тюрьма, столь ненавистная раньше, казалась теперь лучше всякой свободы. Он лежал под нарами, а над ним до утра резались в штос тюремные глоты с кувыркалами. Корней не забывал попомнить о Боге: «Слава тебе, Господи, сподобил устроить меня». Из залива Терпения японцы на своей шхуне доставили Абалмасова в Найбучи, где Кумеда дружески посоветовал нанять местного ямщика из поселенцев, чтоб довез его до Корсакова. «А консул Кабаяси уже извещен о вашем приезде». На юге Сахалина многое напоминало Россию. Из лесов вытекали тихие речки, благоухали поляны с цветами, сладко пахло скошенным сеном и гудели шмели. В деревнях ощущался уют и порядок, какого не было в северных поселениях. На окнах, убранных занавесками, иногда тюлевыми, краснели герани, внутри изб были развешаны сытинские календари и лубочные картинки, а на крылечках сидели сытые коты и намывали гостей лапками. Жизнь в Корсаковском округе была вольготнее, сытнее, укладистее. Пшеница тут росла выше взрослого человека, а в крапиве можно было заблудиться, как в дремучем лесу. В почти банной духоте произрастал бамбук, возревали грозди винограда и грецкие орехи, белели рощицы сахалинских пробковых ясеней. Возница попался интеллигентный, из актеров. «Жить можно», — рассказывал он об Алмасову. «А почему живем лучше Александровских, знаете?» «Так еще Антон Павлович Чехов писал, что Корсаковские устроились от начальства подальше. Если бы сюда наслать свору чинодралов из Александровска, так через полгода тут куска хлеба не стало бы, настолько велика мудрость всех начальственных инструкций». «А вы, простите, за что на Сахалин попали?» «Режиссера придушил. Как раз на генеральной репетиции. Приехал я в Москву из Саратова, где был любимцем публики. Из-за меня 3 дамы мужей бросили, а 4 гимназистки спичками отравились. Ну, приехал. У нас в Саратове, знаете, было принято играть, как Бог на душу положит. Талант, вот что главное. А тут мне этот дуралей говорит: встань так, пройдись иначе, здесь притуши голос до шепота, а тут наяривай. Я ему сначала по-хорошему говорил: отстанешь ты от меня или нет? А он все свое, ему, оказывается, не талант мой нужен, а воплощение образа. Ну, укрепился я сколько мог, потом не выдержал, накинулся на него, повалил вместе с декорациями, сам сверху на трепача этого сел, а когда встал, мне и говорят: гениально сыграл. Одна лишь беда, режиссер-то, гляди, уже не дышит. Вот так я и послужил святому искусству, после чего дураки-судьи мне 10 лет Сахалина вмазали. Скоро запахло морем, вдали рассыпались светляки огней Корсакова. Кобаяси встретил геолога Абалмасова с исключительным радушием, но утром он наказал секретарю: телеграфируйте в Японию, что этот русский свое дело уже сделал, а теперь будет только мешать. Сажайте его на первый же пароход, что будет отходить в Нагасаки. За время ожидания парохода Абалмасова познакомились с курлянским бароном Зальца, корсаковским окружным начальником, любившим проводить аналогии между Германией и Японией. Как нас, немцев, так и японцев, не может не тревожить быстрый прирост русского населения. За последние полвека оно с 36 миллионов увеличилось до 129. Японцы тоже биологически здоровая нация, им уже тесно на своих островах, как в переполненном трамвае. Правда, сейчас они ищут для своей диаспоры теплые страны с рисовой культурой питания, но со временем им понадобятся и рыбные земли вроде Камчатки и Сахалина. Судя по всему, барон не слишком-то жаловал русских, а каторжников и подавно. Стиль его отношений с жителями был скопирован с привычек тюремных надзирателей. «Всех заставлю ершей с хвоста заглатывать», — грозил он каторжанам. Скоро японский пароход доставил Абалмасова в страну вежливых людей, где не надо было таскать на себе 6-й том Великой Реформы 1861 года заодно с билетристикой почтенного Шеллера Михайлова. Услужающие ему японки ходили мелкими шажками, в старинном саду цвели дурманящие магнолии. Абалмасов иногда вспоминал жуткие ночи в Александровске, внутренне содрогаясь при мысли, что ему, наверное, еще предстоит туда вернуться. Здесь же, на казенной даче в Нагасаки, ему привелось услышать мнение японцев: война начнется еще до цветения вишен. Барон Зальцев в Корсакове давно знал об этом.